Техника 10. Заполните пропуски. Результат. Человек хочет сделать то, что нужно вам, потому что начинает чувствовать, что его понимают. Умение слушать – это такой же мощный инструмент общения и влияния, как и умение хорошо говорить. Джон Маршалл, главный судья Верховного суда США, 1801 год, 1835 год. Кейт сомневается, стоит ли приглашать меня, чтобы остановить бегство лучших сотрудников из ее компании, которое началось после разрыва неудачного партнерства, приведшего к падению результатов. Она не уверена, что может мне доверять, и не вполне готова к тому, чтобы откровенно рассказывать о недостатках своей компании постороннему человеку. После того, как я вхожу в ее кабинет и здороваюсь, она скрещивает руки и ждет, когда я задам вопросы, которые обычно задают консультанты при первой встрече. На какие результаты вы рассчитываете, какие есть ограничения по времени, сколько вы можете заплатить. Но я этого не делаю, а говорю. Вы думаете о том, чтобы нанять кого-нибудь вроде меня, потому что вы хотите... И сопровождаю свои слова жестом, приглашающим ее дать ответ. Затем тихонько сажусь и жду. После небольшой паузы Кейт расслабляет руки, подается вперед и говорит: «Потому что я хочу снова сделать свою компанию успешной и перспективной. Я хочу, чтобы люди работали здесь потому, что они сами этого хотят, а не потому, что у них нет другого выбора». В этот момент я начинаю понимать, что могу ей в этом помочь. Но кроме этого, у меня появляется также и уверенность, что мне позволят это сделать. Это произошло потому, что я создал сцепление, притянув Кейт к себе, вместо того, чтобы давить на нее. Когда вы впервые встречаетесь с потенциальным клиентом, то на этом игровом поле вы равны. Но как только вы начинаете продавать или пытаетесь убедить вашего оппонента в чем-либо, преимущество оказывается на его стороне. Поэтому вам нужно заставить клиента следовать за вами с самого начала. Один из секретов успеха – приглашение к разговору, а не серия вопросов, которые вынудят вашего собеседника перейти к обороне. И именно в этот момент на сцене появляется подход «заполните пропуски». Когда вы задаете прямые вопросы, вы тем самым даете понять вашему собеседнику, что у вас искренний интерес к его проблемам. Однако он может насторожиться, почувствовать тревогу, подобно школьнику, которого неожиданно вызвали к доске. Тонкие и вовремя заданные вопросы могут значительно изменить отношения. Но если почти незнакомого человека с самого начала ошеломить транзакционными вопросами типа «что вы хотите?» или «хотите я продемонстрирую, что наш продукт лучше?», то самой вероятной его реакцией будет сопротивление. Подход «заполните пропуски» имеет противоположную цель – притянуть вашего собеседника к вам. Вы не выступаете в роли требовательного учителя, скорее в роли родственника, говорящего: «Давай поговорим об этом и попытаемся найти решение. Попробуйте сделать это сами и посмотрите, сможете ли вы заметить разницу между двумя техниками. Для начала представьте, что напротив сижу я и говорю: «Итак, что вы ожидаете получить от этой книги?» Звучит пугающе, не правда ли? А теперь представьте, что я говорю: «Вы читаете эту книгу, потому что хотите научиться...» И если вы сможете этому научиться и будете использовать эти знания, то сумеете добиться... Если вы похожи на большинство людей, то почувствуете желание поделиться со мной своими мыслями. Приглашение людей к заполнению пропусков также устраняет угрозу диссонанса. Если вы сделаете неверное предположение о потребностях и мотивах вашего собеседника, например, подумаете, что мистеру Джонсу нужно простое и дешевое, когда на самом деле ему нужно быстрое и эффективное, то можете потерять клиента. Позвольте ему заполнить пропуски и получите правильные ответы. Этот подход особенно хорошо работает в сфере продаж, потому что позволяет застать людей врасплох в тот момент, когда они внутренне сжимаются в ожидании сложной сделки. Когда вы удивляете их, делая что-то совершенно отличное от ожидаемого, выстроенные ими барьеры могут быстро разрушиться. Этот подход в прямом и переносном смысле разоружает людей, потому что когда вы сочетаете слова с приглашающим жестом, ваши собеседники обычно перестают скрещивать руки и открывают свое сознание. Вот пример. Дана. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время, чтобы поговорить со мной. Санди. Пожалуйста. Но извините, я очень тороплюсь и не вполне уверена, что ваше программное обеспечение нужно нам именно сейчас. Мы можем обсудить этот вопрос побыстрее. Дана. Конечно. Я хочу поблагодарить вас, что вы приняли меня, несмотря на занятость. Ваша секретарша предупредила, что у вас совсем мало времени. Санди. Да, полный цейтнот. У меня есть буквально минут 15. Дана. Я оценю это и гарантирую, что мы уложимся в это время. Для начала я хотела бы кое-что уточнить. Вы думаете о покупке нашей программы или аналогичного продукта, потому что... Приглашающий жест рукой. Санди. Ну... Потому что программа, которая у нас установлена, не рассчитана на тот объем работы, который нам нужен. Она вообще выводит нас из себя, потому что все время виснет, не говоря уже о том, что работает крайне медленно. На самом деле эта программа и является причиной того, что мы находимся в такой зоопарке. Дана. Значит, сменив ее на другую программу, нашу или аналогичную, вы надеетесь добиться... Санди. Сделать больше работы. Нам надо сделать много, а времени мало. И если программа слетает каждый день, у нас вообще встает вся работа. Это совершенно неприемлемо. Вуаля. Мгновенный контакт. Фактически, Санди делает за Дану большую часть работы, перечисляя причины, по которым ее компания так нуждается в новой программе. Если предлагаемый данный продукт в самом деле лучше, ее шансы на успех весьма велики. И это при том, что она не сказала ни одного слова ни о себе, ни о своем продукте. Дана делает еще две умные вещи, которым вам стоит научиться. Во-первых, она говорит «вы думаете о покупке», что звучит намного более позитивно, чем «вы пытаетесь найти», выглядящее как описание тяжелой работы или «вам нужно», подразумевающее превосходство Даны. Слова «думаете о покупке» укрепляют уверенность Санди в том, что она полностью контролирует ситуацию и что у нее есть право выбора. Во-вторых, Дана говорит о нашем продукте или аналогичном, вместо того, чтобы говорить «наш продукт». Признание того, что ваш собеседник может выбрать другого консультанта, компанию или продукт, позволяет потенциальному клиенту избежать ощущения, что на него давят или загоняют в угол. Но настоящая сила подхода «заполните пропуски» в том простом факте, что вы не говорите людям, что именно они должны хотеть, и даже не спрашиваете, чего они хотят. Вместо этого вы позволяете им самим рассказать вам о том, что им нужно. Это немедленно приводит их к мысли «да-да, это самая главная причина нашей встречи». В результате вам не приходится протискиваться в приоткрытую дверь. Потенциальный клиент – сам широко ее распахнет и пригласит вас войти. Полезная мысль. Прямые вопросы заставляют людей подумать, что вы собираетесь читать им лекцию. Позвольте им заполнить пропуски, и они почувствуют, что вы с ними просто разговариваете. Практические шаги. Большая проблема многих менеджеров в том, что они с трудом говорят «нет». Это происходит потому, что они являются ответственными за решение проблем и обязаны оказывать помощь своим подчиненным. Если они слишком часто говорят «да», то тратят слишком много сил, а свою помощь размазывают слишком тонким слоем. Чтобы научиться иногда говорить «извините, я пас» вместо «да», используйте технику заполнения пропусков, чтобы те, кто постоянно просит у вас помощи, смогли принять на себя ответственность за свои дела и поступки.